Глава 5. Добрый друг. Холодный солнечный луч упорно пробивался через плотные льняные занавески, прикрывающие окно в комнате Клэр. Как ребенок, она сладко растянулась в постели, приминая ногами мягкое одеяло. Тело ныло от боли. На руках остались ссадины и синяки. На удивление, после разговора с Мишелем она и правда больше не вспоминала о тех бандитах, которые по воле судьбы сделали их ближе. Все ее мысли были только о нем. Перед глазами стоял его мужественный, благородный образ, отчего ее сердце начинало трепетать. Лишь мысли о нем заставляли ее улыбаться без всякой причины. Удивительно, что в своем мире она никогда не встречала человека, равного Мишелю по силе, стати, уму и красоте. Прежде в ее голове даже не возникал такой идеальный, совершенный образ. «И почему в 21 веке такие не водятся?» — думала Клэр, сокрушаясь, что рано или поздно ей все же придется вернуться. Думая о Мишеле, резко сменились мыслью о том, что он по щелчку пальцев может исчезнуть навсегда. Клэр снова задумалась о том, как ее угораздило сюда попасть. Одно предположение сменялось другим, начиная от отравления газами, заканчивая психическим расстройством. Она закрыла сонное лицо руками и вдруг почувствовала, как что-то упорно давит на кожу. Вытянув руки перед собой, девушка обратила внимание на бабушкино кольцо с потертым старым зеленым камнем. «Этого просто не может быть! Как она не подумала об этом раньше?» В один миг клубок страха, сомнений и непонимания начал постепенно распутываться. Для Клэр стало все проясняться, и каждое событие сплелось в одну неразрывную линию. «Неужели кольцо бабушки Эльжиры переместило ее сюда? Правда ли оно магическое? Почему бабушка, зная, что это может произойти, не предупредила ее?» Она вспомнила недочитанное письмо, от которого ее отвлек звонок Кати. Что же там было написано? Девушка будоражила потаенные уголки своей памяти, пыталась вспомнить, что если краем глаза она все же заметила следующие строчки. Безрезультатно. В одном Клэр была счастлива. Причина ее невероятного перемещения во времени найдена. Вновь она обратила внимание на кольцо. Подумала, если его снять, магическое действие снова вернет к прежней жизни. Удерживая серебряный перстень большим и указательным пальцами левой руки, Клэр мешкала. «Сняв его, я могу никогда сюда больше не вернуться». Каждая новая попытка от него избавиться порождала сомнения. Клэр все больше чувствовала себя на своем месте. Не белой вороной в своем мире, где ее душу понимала исключительно бабушка, а действительно на своем месте. До сегодняшнего утра она не признавала этого, но теперь четко ощущала, что все происходящее вокруг постепенно становится ее частью. За завтраком Петр был как никогда молчалив. Его мрачные зеленые глаза только на мгновение поднимались на сидящую напротив Клэр. Не находя встречного внимания, он вновь опускал их, склоняясь над белой тарелкой с овощами и жареным яйцом. «Как чувствуешь себя, душенька?» — спросила Мари, разглядывая царапины на руках девушки. «Прекрасно, Мари. Спасибо за заботу. Вчерашний день оставил очень много переживаний. Одним из которых вы определенно рады», — ядовито пробормотал себе под нос Петр, раздраженно ковыряя печеный картофель серебряной вилкой. «Что вы имеете в виду?» — непонимающе уточнила Клэр, пряча лицо за чашкой с травяным чаем. «Ну как же, гости еще не успели разойтись, а вы с господином Равниным уже о чем-то мило беседовали в вашей спальне. К тому же наедине». Наконец Клэр поняла причину его утреннего недовольства. «Вас послушаешь, граф, так можно решить, что вы ревнуете». «Ревную? Вас? Вы слишком заблуждаетесь на свой счет. Поверьте, в Петербурге достаточно юных дам куда прелестней вас». На этих колких словах Петр неаккуратно отодвинул свой стул и чрезвычайно быстро покинул столовую, словно его тут и не было. Однако послевкусие от его слов все еще ощущалось горечью на языке. «Как ты смеешь так говорить с нашей гостьей?» — кричала ему вслед возмущенная Мари. Казалось, что ей было куда более неловко от этого разговора, чем Клэр. «О, дорогая, забудь, что он сейчас сказал. Ему только 17 лет. Он никогда не отличался постоянством ни в манерах, ни в любви к юным дамам. Через каждые 3 месяца он обязательно находит себе музу, по которой страдает, не спит ночами и пачкает бумагу чернилами. 1/2 года назад Петруша вздумалась жениться, но у его избранницы было большое приданное, из-за чего все его друзья принялись распускать слухи, якобы он женится ради денег. Он так сильно переживал, что на 2 недели сбежал в соседнюю губернию. Ни письма не оставил, ничего. Думали, пропал где-то на дуэли. Может, отпустить его в полк на службу, как он того желает? Клэр вспомнила, как совсем недавно Петр жаловался на невестку, якобы та запрещает ему заниматься любимым делом. «Я бы с радостью никогда не препятствовала ему в этом. Напротив, мой супруг, его старший брат, уже давно предлагает ему вступить в гусарский полк, где служит сам». «Но я не понимаю. Петр сказал, что...» «Петр хочет, чтобы все внимание мира было приковано к нему одному», — отвечала Мари, заметив сомнение на лице гостьи. Умирая, его мать наказала зачислить его в гусарский полк лейб-гвардии. В этом полку служили все мужчины по линии Милановых. Увы, Петра не привлекает образ жизни нынешних гусар, и видит он себя лишь полковником от инфантерии. Но для этого нужно делать успехи в службе, начиная с низших чинов, не говоря уж о приличных затратах на обучение. Я дала ему выбор. Он может пойти на службу туда, куда ему вздумается, но при этом лишиться ежемесячного пособия с моей стороны. Многие корнеты живут исключительно на воинское жалование и ничего, умудряются находить деньги на все необходимое. Но Петра это условие не устраивает, завершила ее мысль Клэр, и лицо ее изобразило разочарование. Именно. Оттого у нас вечные споры, и каждый раз он думает, что сможет меня переубедить. Клэр крайне поразилась тому факту, что Петр солгал ей в первую же встречу. Хотел ли он тем самым вызвать к себе жалость? До обеда Клэр прогуливалась по уже хорошо знакомому ей саду, размышляя о том, как все-таки удивительна людская натура. Во все времена в человеке уживаются вместе и злоба, и подлость, и сомнение, и жадность. В какой момент все эти качества зарождаются в нем, и почему от них не так легко избавиться? Петру необходимо было обидеть Клэр, высказав резкий упрек, только для того, чтобы чувствовать себя менее униженным. Его ревность очевидна, но отчего вместо трезвого разговора и признания он выбрал именно этот путь? В силу юности или потому, что играть чувствами других и видеть свое превосходство куда легче? Порой, заставляя человека чувствовать обиду или стыд, мы испытываем внутреннее удовлетворение, оправдывая свое моральное уродство. Понимание того, что есть кто-то более несовершенный, чем ты сам, позволяет смириться с этим внутренним несовершенством, вместо того, чтобы попытаться его исправить. Клэр всегда считала, что в это время жили исключительно благороднейшие люди, не имеющие пороков, которые присущи современному человеку, и которые она видела в своем мире каждый день. Каково же было ее разочарование, когда она поняла, что это была глупая детская иллюзия. «Я ждал вас», стыдливо прошептал знакомый голос за спиной. Клэр неохотно оглянулась. «Мне нечего вам добавить, кроме того, что вы наговорили за завтраком», процедила она, и вмиг исчезло то дружеское тепло, что было между ними прежде. «Клэр Даниловна, послушайте, мной двигали чувства, над которыми я не властен». Она никак не реагировала на его исповедь, продолжая идти вперед по каменной тропинке, задрав нос. На пути встречались крестьяне. Они упорно делали вид, что каждый занят своим делом, но Клэр замечала, как они из-под лобья наблюдают за ней молодым барином, как перешептываются. «Мисс Клэр, вы должны выслушать меня?» «Разве? Я ничего не должна вам, Петр Николаевич. Своим спасением и заботой, которая мне была оказана, я обязана исключительно Марии и Михаилу Александровичу, не вам». Клэр злилась. Чувство досады от упреков Петра возрастало с каждым его неловким словом. «Я вспылил. Был неправ, и признаю это. Мной действительно движут искренние чувства к вам, от которых я уже третий день не могу есть и спать. Я стыжусь своих слов, равно как и своего поведения». Это показалось искренним. Клэр остановилась, проникшись его признанием. Ее сердце вмиг смягчилось, и, немного остыв, она решила дать ему шанс на прощение. «Я знаю вас совсем немного, но вы успели поразить меня и своим умом, и своей красотой. Увидев вас, Клэр, мой разум совершенно перестал контролировать порывы моего молодого сердца. Прошу простить мне мою дерзость. Я уверяю, что более подобного не повторится». «Хорошо. Я прощаю вас», — театрально подняв брови, ответила Клэр. Эта лесть была по душе. Безусловно, Петр нравился ей, но скорее как друг или младший брат. Она не могла не заметить его симпатию к себе. Но все же ей проще было увильнуть от этого разговора, перейдя на другую тему, чем объяснять молодому вспыльчивому юноше, что это чувство невзаимно. Клэр всегда пользовалась этим проверенным на практике методом, зная, что придет время, и он поймет, что она к нему безразлична. Всячески игнорировать его чувства без малейшего поощрения, мысль, которая теперь не выходила из ее головы. «Как я могу загладить свою вину перед вами? Помнится, вы говорили, что увлекаетесь поэзией? Я бы с удовольствием послушала ваши стихи». Выдержав небольшую паузу, сказала она, продолжая идти уже подле Петра. «Дайте мне пару дней, и я сочиню стихотворение исключительно для вас». «Ладно». Клэр это польстила, и улыбка растеклась по ее нежному лицу. Клэр представить не могла, что способна так быстро прощать обиды. Может быть, ее огорчили не слова Петра, а то, с какими эмоциями он их говорил. В любом случае, сейчас ей было очень легко прогуливаться с ним за дружеской беседой, вместо осознания задетой гордости, которая никому из них не принесла бы счастья. Два увлеченных разговором человека расположились под сенью высокой ивы. Рыжий плед слегка впитал в себя влажность травы, стал сырым. Запах от нависших веток заполнял пространство вокруг. Клэр и Петр были счастливы, и никто не мог нарушить их идиллию. Лишь раз к ним подошел пожилой слуга, чтобы вручить графу письма. «Все дела потом, можешь идти», — грубо гаркнул Петр, на мгновение заострив свое внимание на желтом конверте, который поднес ему дворовой. «Что-то срочное?» — поинтересовалась Клэр, не всматриваясь в надпись на бумаге. «Отнюдь, пускай подождет». Не испытывая к Петру никаких любовных чувств, Клэр не жеманничала, не стеснялась, а была сама собой, полностью открытой, как книга. На ее прямолинейность и откровенность безумно привлекали юного графа и вместе с тем давали надежду на определенную взаимность. «Простите, если это не мое дело, но...» «Клэр, как так случилось, что вы наткнулись на разбойников?» Клэр сморщилась, но все же почти сразу ответила. «Как вы знаете, мне стало плохо во время танца, и я на миг потеряла сознание». Клэр неожиданно вспомнила, что именно Петр был тем самым человеком, который подхватил ее, не дав упасть. «О!» — воскликнула она, прикрывая рот руками. «Я ведь совершенно забыла, что вчера вы мне очень помогли, не позволив упасть. Спасибо». «Пустое. Мне кажется, так поступил бы любой. Но рядом оказались именно вы. Так вот, после того, как я очнулась, вокруг столпилось так много людей, что я пришла в ужас. Ведь мне по-прежнему было трудно дышать. Я выбежала в сад и какое-то время ходила в тех местах, где было светло. Потом я услышала, что кто-то крадется, и решила, что это вы или...» Клэр прервалась и застыла в неловком молчании, боясь произнести имя Мишеля. «Равнин?» — угрюмо сказал Петр, играя с кулами. «Да. Но, к моему сожалению, это не был кто-то из вас. Я стала кричать, и в ответ один из них ударил меня по лицу». Клэр нахмурилась и сделалась серьезной, воссоздавая в голове образы и детали вчерашних событий. «Простите, давайте не будем вспоминать произошедшее. Все позади, и, надеюсь, мне не придется когда-либо еще видеть смерть». Весь следующий день они тоже провели вместе. Мари присоединилась к ним за распитием ромашкового чая. Кто бы мог подумать, что чай становится еще вкуснее, если его пить из блюдец, а не из чашек. После чаепития Мари предложила немного проехаться верхом. «Лошади!» Клэр чуть было не запищала от радости. Ей выделили молодую кобылу серого окраса с белыми пятнышками, которые, как веснушки, разбегались по ее мохнатым бокам и ногам. Поглаживая грубую гриву, Клэр вспомнила, как бабушка впервые привела ее на уроки верховой езды на загородный ипподром. Сейчас Клэр лишь грела себя этими воспоминаниями, постепенно осознавая их ценность. Перед отъездом Петру принесли очередное письмо. Но, как и прежде, он махнул на него рукой и велел отнести конверт в спальню. На секунду Клэр показалось странным, что уже который день Петр не читает писем. Она представила свой восторг, если бы получила письмо, к примеру, от Мишеля, но, к сожалению, уже второй день от него не было никаких вестей. Клэр удрученно вздохнула, но быстро отвлеклась на свою прекрасную лошадь и более ни о чем печальном не думала. Желание взобраться в седло было нестерпимым. «Клэр, милая, расскажи, вернулись ли к тебе воспоминания? Помнится мне, месье Залоткин говорил, что тебе не следует сильно нервничать. Как все-таки ужасно, что именно ты пережила встречу с этими лихими людьми», — говорила Мари, следуя на своей белоснежной лошади по правую сторону от Клэр. «К сожалению, я так ничего и не помню», — ответила Клэр, боясь вызвать подозрение. «Конечно, мне жаль, но есть в этом и положительная сторона». Клэр с заинтересованностью посмотрела на Мари. «Ты по-прежнему остаешься с нами?» «Мари, тебя верно не заботит, что ее уже неделю ищут по всем окрестностям Петербурга?» Петр недовольно качал головой в разные стороны, пока графиня Миланова, прищурившись, пилила его взглядом. «Конечно же, я подумала о ее близких, но...» «Но в первую очередь продолжайте думать о себе. Тот факт, что близкие подруги вам наскучили ввиду своей неспособности вам потакать, не дает права удерживать мисс Клэр насильно». «Петр Николаевич, вы заблуждаетесь», — встряла в их разговор Клэр. «Я уверена, что Мари не станет удерживать меня силой в момент, когда я решу вас покинуть. А до тех пор я вам безмерно благодарна». Клэр мило улыбнулась графине Милановой и, получив взаимную улыбку, продолжила путь. «Что до господина Равнина, Услышав его имя, граф в уже привычном для Клэр раздражении хлестнул своего скакуна стеком и помчал вперед, оставив девушек наедине. «Мне кажется, ты ему приглянулась», — продолжила Мари, выждав момент, когда Петр отъехал на достаточное расстояние, чтобы их не слышать. «Отчего вдруг такая уверенность?» Клэр сохраняла ровное и спокойное лицо, но при первом же упоминании о Мишеле у нее внутри все сжалось. «В день бала он все расспрашивал о тебе и после случившегося просил моего позволения изредка навещать нас. Хотя не понимаю, к чему это, когда он и так завсегдатый в нашем доме. Вы, Мари, говорите о нем с такой теплотой? Он действительно того стоит? Он один из самых честных, справедливых и благородных людей, которых я знаю. А как же его конфликт с Петром из-за дамы?» «Ха-ха!» — сдержанно засмеялась Мари, подтягивая поводья лошади. «Не верится, что Петруша успел пожаловаться на Мишеля. В действительности конфликт был, но, по правде говоря, если женщина выбирает себе спутника жизни, то кого она предпочтет? Совсем юного мальчишку, который живет собственными обидами и мечтами, или мужчину, который опытен, умен так же, как и привлекателен?» Клэр ничего не ответила, но улыбка на ее лице и покрасневшие от смущения щеки говорили сами за себя. А раз та девушка предпочла Мишеля, то может ли его сердце быть свободным? Эта девушка — Елизавета Разумовская. Ей на тот момент было 16 лет, и она практически каждому привлекательному кавалеру вешалась на шею. Увидев Петра, она тут же потеряла голову, но, познакомившись с Мишелем, окончательно влюбилась уже в него. Мишель не предпринимал ничего, чтобы завладеть ее наивным сердечком, но когда в один злополучный день Петру на стол положили письмо от Лизы, в котором говорилось о ее чувствах к его другу, он тут же обвинил во всем Михаила Александровича. Дело чуть не дошло до дуэли. Мишель всячески пытался объяснить Петру, что это выбор исключительно Лизы и что лично он не намерен поддерживать с ней никакой связи. «Но Петр по-прежнему винит Мишеля в своей неудаче?» — переспросила Клэр, прекрасно понимая, что ответит Мари. «Именно. Поэтому будь уверена, дорогая, если Мишель так пылко интересовался тобой, значит, ты действительно завладела его неприступным стальным сердцем. Удивительно только, что это произошло так скоро и с первой встречи. Сперва он показался мне таким серьезным и отрешенным, отвлекла ее Клэр, почувствовав намек на их ранние встречи. До того, как я узнала его лучше, и мне так казалось. Просто, как и большинство мужчин в нашем обществе, он стеснен правилами и этикетом, которые не позволяют ему делать те или иные вещи, в том числе проявлять некоторые чувства. В мгновение Мари сделалась опечаленной, словно вспомнила то, что тревожило ее уже не раз. Он рано был лишён материнской ласки, совсем как и Петруша. Мне кажется, в этом и кроется истинная причина их несправедливости к нам. Прогулка выдалась великолепной. Трое всадников не спеша следовали по хорошо утоптанной тропинке мимо желтеющих деревьев. Мари с увлечённым интересом показывала Клэр их владение, ловя ее удивленный взгляд на каждом криво изогнутом стволе дерева. Клэр все больше и больше окуналась в этот чудесный мир, напоминающий сказку. Бархатистый, свежий запах леса опьянял. Закрыв глаза, она чувствовала небывалое наслаждение от всего, что ее окружало. Когда яркое щебетание птиц начало стихать, все трое уже спешили обратно в особняк. У ворот их ждал едва различимый силуэт мужчины на коне. Издали он казался лишь чернеющим на фоне алого заката пятном. Но с каждым шагом, приближавшим Клэр и ее спутников к нему, образ становился все более отчетливым. Клэр и Мари с присущим им женским любопытством стали изо всех сил щуриться, чтобы разглядеть таинственного гостя. Петр же вдруг сделался сосредоточенным и важным. На расстоянии 10-15 шагов от всадника Мари радостно вскрикнула. «Мишель, как же скоро вы нас навестили!» Клэр изменилась в лице и, смущаясь его взгляда, уставилась в землю, разглядывая копыта своей лошади, месившие грязь. «Доброго вечера! Простите мне, Мари, что тревожу вас в столь позднее время!» Клэр чувствовала, что Мишель не сводит с нее глаз, а ее безразличие может показаться слишком грубым. Она посмотрела на него и замерла, не в силах преодолеть страх перед первым словом. «Бог с вами! Вы же прекрасно знаете, что у нас вам всегда рады!» «Я хотела удостовериться в здравии вашем и вашей гости». Услышав упоминание о себе, Клэр наконец обрела дар речи и уже уверенным голосом ответила. «Благодарю вас. Как видите, со мной все в порядке. А как ваши дела?» «Весьма хорошо, спасибо». Мишель бросил короткий взгляд на Петра, поприветствовав его, после чего спустился с коня, придерживая его рукой. «Дорогая Мари, позволите ли вы переговорить с Клэр Данииловной с глазу на глаз?» «Мон ами, мой друг. Уже поздно. Может быть, отложим до завтра, а пока все вместе выпьем чаю. Я приглашаю вас». Любезно отказала ему Мари, не обращая на Клэр никакого внимания. «Уверяю, что не займу много времени». Клэр изобразила на лице непонимание. Два человека решали за нее ее же дальнейшие действия, словно она не имела никакого права голоса. Неожиданно для самой себя она совершенно не препятствовала этому процессу. Внутри разрывала от возмущения, но снаружи читалось абсолютное спокойствие. Она покорно кивала в промежутках их диалога, пытаясь заполнить паузу своим голосом, и вдруг осознала свою ошибку. «Отчего вы не спросите моего мнения?» — обратилась она к Мари, вызвав на ее лице смешанные чувства. «Я бы хотела поговорить с Михаилом Александровичем, если он об этом просит». «Что ж, пожалуй, вы можете поговорить в беседке, но не слишком долго», — ответила Мари, немного удивившись тому факту, что Клэр не следует ее указаниям. Мишель долгое время ходил из стороны в сторону внутри ротонды, не произнося ни слова. Клэр внимательно смотрела на его суровое лицо и никак не могла понять, чем вызвано столь неоднозначное поведение. «Прошу вас, мадемуазель, быть со мной предельно откровенной. Вы так долго ходили кругами, боясь попросить меня о такой малости?» — улыбаясь, уточнила Клэр. «Разве это малость?» — серьезным тоном заявил Мишель. «В наше время честность — величайший подарок, который дан отнюдь не каждому». «Вы хотите упрекнуть меня во лжи?» — настороженно спросила Клэр. «Вовсе нет. Мне думается, до сих пор вы были честны со мной. Я лишь прошу быть честной и впредь». «Говорите же, наконец, к чему все эти бесконечные размышления?» «После того разговора ночью мне на мгновение показалось, что вы простили мне старые обиды». «Конечно, простила. О чем речь?» «В ту ночь я так и не смог уснуть. Все представлял ваш образ». От звука его голоса у нее щемило сердце, а его слова убивали в ней последние частички здравого смысла. «Я в замешательстве. Что мне вам ответить? Мне никогда раньше не говорили таких слов, но я не могу быть столь безрассудной, чтобы в мгновение потерять от них голову». «Ответьте только так же честно, как я честен с вами». Клэр внимательно следила за его губами, ловя каждое слово. «Почему вы не ответили на мои письма?» «Письма?» — удивленно переспросила Клэр. «Но вы мне ничего не посылали?» «Напротив, я ждала каких-то вестей от вас, но все эти дни мне ничего не передавали». «Не может быть!» — скривившись, заявил он. «Я лично распорядился, чтобы его доставили прямиком сюда. но когда вы не ответили первый раз, я тут же написал новое. Увы, я ничего не получала, иначе дала бы вам ответ». На лице Мишели читалось подозрение. Оно не было вызвано словами Клэр. Скорее, причина крылась в чем-то другом. «Если так, выходит, я напрасно отнимаю у вас время». «Разве? Мы выяснили, что дело не во мне и не в вас, и что, возможно, ваши письма где-то попросту затерялись». «Вы правы. Теперь хотя бы я не буду разрываться в догадках и мучить себя мыслью, что вы не желаете меня видеть. Почему вам могло прийти это в голову? После того, что произошло...» Пару раз он ловил на своем лице ее воодушевленный, мягкий голубой взгляд. Но в попытках его рассмотреть, Клэр тут же отводила глаза в сторону. «Я достаточно прожил, Клэр Данииловна, чтобы хорошо разбираться в женских чувствах и помыслах. Видимо, сегодня вы ошиблись впервые», — шутливо отреагировала она, — «и рад этому». Мишель вел себя странно, временами даже глупо. Он стоял напротив нее в модной для того времени позе. Его правая рука была согнута в локте и находилась на поясе, в то время как одна нога была слегка выставлена в сторону. Знай Клэр его достаточно долго, то сразу бы поняла, что такое поведение было ему чуждо. Однако на что не пойдешь, чтобы завоевать женское сердце? «Сегодня вы одеты не по форме, а я уж решила, что вы вечно на службе». Мишель улыбнулся, не выражая слишком явно своего восторга. «Вы наблюдательны. По правде сказать, я практически всегда облачен в мундир. В нем я чувствую себя... собой». Сказав это, он нахмурился и тут же сменил положение рук и ног. Выправился, сделался несгибаемой тростинкой. «А я-то было решила, что вам необходим гусарский мундир, чтобы чувствовать себя увереннее». «Разумеется, нет», — сдерживая смех, сказал Мишель. «Просто я отдаю всего себя службе, а вся эта штатская жизнь не по мне». «Ваши усы больше подходят к мундиру, чем к этому костюму. На мой взгляд, ваш образ становится более гармоничным», — поспешила Клэр объяснить свои слова. «Простите, я совершенно не имела в виду, что...» Мишель продолжил ее мысль, неловко поправив кончик правого уса пальцем. «Я полностью с вами согласен. Однако первый раз моему внешнему виду дает столь честную оценку девушка. Признаюсь, это весьма приятно, хоть и необычно. Зря вы попросили меня быть излишне откровенной. Тогда воспользуюсь вашей честностью и спрошу. Кто вы, Клэр Данииловна?» Больше всего на свете она боялась услышать от него этот вопрос. Она мгновенно поменялась в лице и не знала, что ему сказать. «Расскажи, Клэр, все как есть», Мишель счел бы ее сумасшедшей. Вопреки своему слову, она продолжила лгать. «Что вам сказала графиня Миланова?» Сперва уточнила у него Клэр, прокручивая от волнения кольцо на пальце. «Она сказала, что вы ее дальняя родственница из провинции, но мне кажется, это не так. Стала бы ее родственница облачаться в мужское платье и под видом солдата идти на дуэль. Марии хоть и обходится со мной как с родной, но, к сожалению, это не так. Я не помню, кто я. Тогда на площади ее камеристка везла меня в имение уже с затуманенным разумом. Последнее, что я помню, — это то, как ко мне обращались по имени. Простите, что потревожил ваши воспоминания. Я даже представить не могу, как вам сейчас тяжело и одиноко. На вашем месте я бы очень страдал, не понимая своего происхождения и места в обществе. Для вас оно так важно? Безусловно». Они не заметили, как оба в какой-то момент замолчали и наслаждались лишь присутствием друг друга в упоении, глядя по сторонам. «Нам пора, иначе Мари сочтет меня бесчестным человеком. Я провожу вас». Приближаясь к дому, Мишель кликнул расхаживающего рядом слугу и приказал, чтобы тот передал просьбу переговорить своему молодому барину. Услужливый посыльный тут же направился в дом к Петру Николаевичу. «Простите мне мою бестактность, если таковая была», — оправдываясь, сказала Клэр. «Ничего подобного я не заметил, если бы все были настолько бестактны, как вы». Он бережно взял ее руку и уже знакомыми движениями прикоснулся своими губами к ее коже. Уходя, Клэр, придерживаясь правил приличия, старалась сдержать себя от желания посмотреть назад, но, оказавшись на пороге, не удержалась и обернулась. Ей хотелось оставить в своей голове детальный портрет его лица, выражение глаз, чтобы ночью с необъяснимым трепетом и восторгом воображать его перед сном. В дверях она чуть не столкнулась с Петром, который вальяжно шел навстречу. Он холодно встретился глазами с Мишелем, и это было последним, что видела Клэр перед тем, как дверь за ее спиной закрылась.